разъяснившего мало. Вы не должны думать, что моя жизнь была лишь одиночество и разговоры, подобные описанному. И хотя необычные, порой даже пугающие тет-а-те случались у меня с отцом, я так привыкла к его характеру и так верила в его любовь ко мне, что не приходила в полное уныние и замешательство. Нет. Совсем иные беседы я часто вела со старой доброй миссис Раск. Не без удовольствия болтала с Мэри Куинс, моей давней горничной, кроме того, время от времени ездила на недельку погостить. Кому-нибудь из соседей, а иногда, крайне редко, признаюсь, принимала гостей в Ноуле. Отец ненадолго прервал свои откровения, и мой ум устремился на поиски. Кто же, думала я, этот предполагаемый гость, что явится, облеченный правом вынудить моего отца, столь привязанного к дому, немедленно расстаться с его домашними божествами, книгами и дитятей, с какими он неразлучен, расстаться и отправиться в странствие? Кто, если не дядя Сайлас, думала я, таинственный родственник, которого я никогда не видела, который, как мне дали понять, был то ли неизъяснимо несчастлив, то ли невыразимо порочен, о котором отец редко упоминал, поспешно и сострадальческим, озабоченным выражением на лице. Только однажды отец обронил несколько фраз, из коих я могла бы догадаться о его отношении к брату. Но фразы эти, мимолетные, туманные, допускали разное толкование. Это случилось так. Однажды, мне было лет 14, миссис Раск в обшитой дубом комнате выводила пятно на кресле, а я с детским любопытством наблюдала за ней. Утомившись, она присела отдохнуть, откинула голову, чтобы снять боль шеи, и взгляд ее упал на портрет, висевший как раз напротив. На портрете, в полный рост, был изображен необыкновенно красивый молодой человек, смуглый, стройный, изящный, одетый и причесанный весьма старомодно, как было принято, кажется, в начале века. Белые лосины, высокие сапоги с отворотами, коричневые жилеты и сюртук, длинные, зачесанные назад волосы. Черты лица поражали тонкостью, но указывали также на решительный характер, проницательный ум. «Вы не приняли бы этого человека просто за щеголя». Когда приезжавшие в Ноул впервые видели этот портрет, вслед за восклицанием удивительной красоты мужчина, часто слышалось другое, сколько ума в лице. Итальянская борзая застыла у его ног, какая-то прекрасная колоннада и богатая драпировка служили фоном, но хотя аксессуары были роскошны, прелестны, исполнены, как я сказала, изящество, в тонком овале лица на портрете сквозила мужественность, и огонь полыхал в больших темных глазах, совершенно особенных, не позволявших назвать изнеженным это лицо. «Не дядя ли Сайлас изображен здесь?» — спросила я. «Да, дорогая», — спокойно глядя на портрет, ответила миссис Раск. «Он должно быть очень красивый мужчина, не правда ли?» «Был, моя дорогая, был, но прошло уже 40 лет с тех пор, как писался портрет. Дата поставлена в углу, там, где тень возле ноги. А 40 лет, могу вам сказать, меняют большинство из нас». И миссис Раск добродушно, без смущения, рассмеялась. Какое-то время мы обе не сводили глаз с красивого мужчины в высоких сапогах с отворотами. Потом я спросила: «Миссис Раск, а почему папа всегда печалится, когда заходит речь о дяде Сайласе?» «Что такое, дитя?» — раздался рядом голос отца. Я вздрогнула, обернулась и, залившись краской и онемев, отступила на шаг. «Не пугайся, дитя, ты не сказала ничего дурного». Заметив мое смятение, он ласково произнес: «Ты сказала, я всегда печалюсь, когда заходит речь о дяде Сайласе. Право не пойму, как возникла у тебя такая мысль, но если я был печален, то этому удивляться не стоит. Твой дядя человек больших способностей, но столь же велики его пороки и заблуждения. Способности не пригодились ему, в пороках он давно раскаялся, его заблуждения, я думаю, обременительнее для меня, чем для него самого, и они глубоки». «Она говорила еще о чем-то, мадам?» — неожиданно потребовал он ответа у миссис Раск. «Нет, сэр», — — ответила с легким поклоном миссис Раск, которая почтительно слушала господина стоя. «Незачем тебе, дитя», — продолжил отец, вновь обращаясь ко мне, — «более думать о нем сейчас. Пусть в твоей головке не будет мыслей о дяде Сайлосе. Когда-нибудь, возможно, ты узнаешь его, что ж, очень хорошо. Ты поймешь, какой вред причинили ему низкие люди».